Глава четвертая. Джей и Газан наблюдали за сейсмометром и не видели, что происходит у них за спиной. Однако Лайле, наконец, удалось издать отчаянно пронзительный вопль. Джей и Газан обернулись на него и увидели быстро удаляющуюся призрачную фигуру старика, несущего сопротивляющуюся жертву. В безумном порыве они бросились за ним, понимая, что расстояние практически непреодолимо. Старик оглянулся и, замедлив бег, остановился. — Что сейчас будет? — думала Лайла. Она решила ударить его прямо по глазам, если он только сделает хоть одно неосторожное движение. Но он бережно опустил ее на землю, пробормотав. — Здесь ты будешь в безопасности. И стремительно убежал, как испуганное животное. Через несколько секунд Джей и Газан подбежали к ней. — Все в порядке? — спросил Джей. И только Лайла собиралась ответить, как все трое были ослеплены невероятной вспышкой оранжевого света, а потом оглушены жутким взрывом. Они упали на песок, прикрывая свои головы и друг друга. Хранилище пылало ярким пламенем, а обломки и осколки разных предметов разлетались во все стороны. Огромное облако дыма закрыло небо. Взрывная волна эхом отозвалась в окрестных горах и каменистых скалах, где она разбивалась на сотни отдельных звуков, которые возвращались опять в долину, сотрясая воздух и землю громом отголосков и взрывов. На землю посыпались обломки и осколки. Обрывки бумаги носились в воздухе, как обожженные снежные хлопья. Джей осмотрелся. Самое плохое было позади. Газан и Лайла поднялись. Первый, кто заговорил, или вернее закричал, был Газан. — Шаман! Шаман пустыни! Это он с вами! Все в порядке, мисс Лайла! — Он причинил тебе боль? — допытывался Джей. — Нет. — Думаю, что нет, — ответила Лайла. — А как ты? — Не беспокойся обо мне, — сказал Джей и повернулся к Газану. — Газан, что вы сказали? Газан весь дрожал. — Это был шаман пустыни. Он взорвал хранилище. Глаза Газана стали огромными. Он весь дрожал от страха. — Шаман! Колдун бессмертный! Он — часть легенды, окружающая эту дверь. Легенда говорит, что он охраняет дверь, обладает огромной силой, уничтожает всякого, кто осмелится нарушить древнее проклятие. Лайла скептически заметила. — Брат, лучше узнать самим, чем кого-либо спрашивать. — Это истинная правда, мисс Лайла. Вы были в очень большой опасности. — Колдун? — повторила Лайла слова Газана. — Мне кажется, он больше напоминает мелкого диверсанта. Очень хорошо, что большая часть взрывчатки находится в другом укрытии. Газан покачал головой в отчаянии, топнув ногой, и горько выдавил из себя. — Мы обречены. Мы вызвали гнев шамана. Все восстало против нас. Мы обречены умереть жуткой смертью. — Я так не думаю, — сказала Лайла. — Я совсем так не думаю. — Почему? — спросил Джей. — Я не думаю, что он собирался похитить меня. Вы видели путь, по которому он бежал к этому месту и затем здесь опустил меня, да? Он сказал что-то насчет того, что здесь я буду в безопасности. Я думаю, что он просто унес меня из зоны взрыва. Он пытался спасти меня, чтобы со мной ничего не случилось. Джей чувствовал, что в этом есть смысл, но слишком многое вокруг все еще было необъяснимо. Он предупреждал нас, чтобы мы не открывали дверь. Потом он взорвал наше хранилище, очевидно, для того, чтобы мы не продолжали начатое, только бы знать, что от него зависит. Ну вот. Землетрясение прекратилось. Джей ухмыльнулся, и я даже не заметил, когда. — Сестренка, я никогда не думал, что твое волнение способно погасить землетрясение. — Ну, Не думай, что я смогу сделать это еще раз. В глубоком отчаянии Газан посмотрел на них и пробормотал. Земля тряслась только тогда, когда он был здесь. Лайла перевела разговор на другую тему. — Папа ждет нас с детонаторами, — сказала она, поднимаясь. — Да, — согласился Джей. — Продолжим нашу работу. Доктор Купер выслушал рассказ Джея и Лайлы, перемежаемый красочными преувеличениями Газана, а потом долго стоял в задумчивом состоянии, пока вся команда ждала его дальнейших распоряжений. Он хмурился, ковырял песок носком ботинка, ходил взад-вперед, сопровождая свои мысли жестами рук, а потом долго и пристально смотрел на дверь, как гладиатор, глядящий на противника, как генерал, оценивающий армию врага. Он смотрел и думал, а они все ждали. Наконец, глубоко вздохнув, он сказал: «Ответ на все вопросы находится за дверью». Потом он посмотрел на Билла, который все еще держал в руках взрывчатку, и сказал ему: «Открой ее». Билл улыбнулся и принялся за работу, давая указания всей группе относительно расположения взрывчатки в швах двери. С помощью лестниц и веревок они забирались все выше, с особой тщательностью закладывая взрывчатку. Билл проверял все места, где была взрывчатка, работу каждого человека. Все должно было быть сделано правильно. Эта работа отнимала часы. Потом они все собрались, но не у основания лестницы, а на самом верху, на земле, на краю пасти дракона. На этот раз Билл пользовался радиодетонатором и набором специальных реле. Никто не должен был оставаться на месте взрыва. — Итак, господа, — сказал Билл, — если это не поможет, то уже ничто не поможет. Надеюсь, мы не разрушим полностью всю пещеру. — Я тебе верю, Билл, — сказал доктор Купер. — Спасибо. Довольно мрачно отозвался Билл. Он необычайно серьезно относился к этому взрыву. Билл нажал рычаг. Джей, не спускавший глаз с сейсмометра, сразу же увидел, как стрелки забегали по бумаге. Все чувствовали грохот взрыва под ногами. Пасть дракона начала громыхать, ворчать, а потом издала ужасающий, яростный рев, и тогда дым, пыль, газы вырвались наружу из шахты, как будто произошло извержение вулкана. Они все отошли подальше от края пещеры, когда черное, уродливое облако вырвалось из дыры и стало медленно перемещаться, гонимое ветром, над пустыней.